Глава 42. Яд пустыни. Через 5 часов. Саиф Нэри. Ночную тишину разбил цокот копыт и ржание лошадей. Выглянув наружу, увидел подъезжающих к особняку всадников. Алвара узнал сразу, несмотря на простой солдатский плащ с низко надвинутым капюшоном. Император хотел лично убедиться, что у нас все под контролем. Но из-за блокиратора вынужден был открыть портал в 10 минутах езды отсюда, чтобы не навредить Мари. После того, как мы избавились от охотника, состояние принцессы начало улучшаться. Но все еще оставалось нестабильным. Любая магическая вспышка могла спровоцировать новый срыв. Ортега настаивал, чтобы мы задержались в Резалье на пару дней. Я понимал логичность его доводов, но в нашем случае промедление было подобно смерти. Хрустальный дар Марианны пробуждался. С каждым часом я все сильнее чувствовал его всполохи и молился Сапфировому океану, чтобы нам удалось поскорее добраться до Ирваны. В противном случае звон ее крыльев мог приманить всех тварей в округе. Раскинутая вокруг дома сигнальная сеть мелко задрожала, реагируя на гостей. Вместе с Алваро в Резалье прибыло 3 гвардейцев. Дракон ненавидел путешествовать в окружении слуг и охранников, частенько перемещаясь порталом и обходясь без сопровождения. Но после сегодняшних событий я предпочел перестраховаться и уговорил его взять охрану. Устало потеряв переносицу, закрыл окно и вернулся к разложенным на столе документам. Встреча с ведьмами и допрос почившего кузнечика принесли богатые плоды, но вопросов все равно осталось немало. И главным неизвестным в этом уравнении по-прежнему значилось семейство Балтимеров. У меня были все основания считать, что Тереза владеет магией безликих. Но как это доказать? Плетение адептов мертвого пламени не оставляли следов. Ведь в отличие от обычных кукловодов, они ни на кого не воздействовали напрямую, лишая воли и заставляя выполнять приказы. Безликие работали намного хитрее. Они провоцировали жертву на яркие эмоции, распускали ментальное полотно на отдельные нити и с помощью шаманских заклинаний сплетали нужный настрой. Затем возвращали жертве ее же эмоции, только уже переплетенные, так, чтобы она сама захотела выполнить их приказ. Столетиями безликие использовали свои плетения, чтобы сеять смуту в сердцах магов и вербовать для повелителя новых слуг. В большинстве империй Сальвингарда этот культ был вне закона, а в Леркадии вовсе считался давно уничтоженным. Но Тереза долгие годы жила и работала в Эрселии, а там эта погонь до сих пор цвела пышным цветом. Леди Балтимер вполне могла обучиться у местных шаманов, но взамен должна была перейти на сторону повелителя. И с этого момента начинались главные нестыковки. Балтимеры целенаправленно охотились на магию Мари, периодически воруя ее личные вещи и сцеживая всполохи силы, но явно для собственных нужд. А вот в случае с Алорией все обстояло еще загадочнее. Аргвар подозревал, что обручальный браслет, подаренный Браном, тянул из целительницы хрустальную магию, по капле передавая ее маркизу. Это объясняло, почему за последние годы его резервы так выросли, но совершенно не вязалось с привычным поведением тварей пустоши. А ведь на балу я почти добрался до 2-й ипостаси Балтимера и не сомневался, что он не человек. Полукровка, жертва неудачного эксперимента повелителя или какой-то совершенно новый вид чудовищ. Кто же ты, Бран? И как вывести тебя на чистую воду, не рискуя жизнями Марии и Алории? В дверь постучали. Целители запретили Алвара встречаться с дочерью, пока ее состояние полностью не стабилизируется. Но он все равно прибыл для обсуждения дальнейшего плана действий, за что я был безгранично ему благодарен. Телепортация в Ковен окончательно опустошила мои резервы. Пришлось спускаться к берегу и восстанавливать силу напрямую от Сапфирового океана. Его волны были наполнены иномирной энергией, Поэтому черные штормовые драконы считали его основным источником магии. Короткий заплыв помог избежать отката. Но перемещаться в столицу для разговора или поддерживать длительную ментальную беседу я был не в состоянии. А по магографу подобные не обсуждают. Саиф. Едва открыл дверь, и император вихрем ворвался в комнату. Отчет от Суареса получил. Знаю, Мария и Лори в порядке. Но дневной выезд под вопросом. Если решите задержаться... Исключено. Покачал головой. К ночи мы должны быть в Ерване. Спешка как-то связана с допросом твари. Глаза дракона опасно сощурились. Он явно жалел, что не смог поучаствовать в засаде и лично пришибить охотника. Не только. Жестом пригласил императора ближе к камину. Его нетерпение было объяснимо, но разговор предстоял длинный, а я слишком устал, чтобы вести его, стоя у дверей. Хрустальный дар Марианны пробуждается. Крылья могут раскрыться в любой момент и... Да хранит нас великое пламя. Император устало потер переносицу и едва слышно выругался. Только этого не хватало. Ты уверен? Более чем. Кивнул. Магию Фейри ни с чем не спутаю. Плохо. У взрослых магов первое пробуждение крыльев всегда сопровождается колоссальным выбросом силы. Алвара принялся задумчиво вышагивать по комнате. А я тем временем налил нам чаю и добавил в свою чашку немного бодрящего зелья. Третья бессонная ночь подряд давала о себе знать. И вместо разговора с императором хотелось хоть пару часов поспать. Но позволить себе такую роскошь я не мог. Купол над сапфировым краем полностью гасит отголоски хрустальной магии. Если инициация произойдет уже в Ерване, ничего страшного не случится. Устроившись в кресле поудобнее, перевел взгляд на расхаживающего по комнате Алвара. Я подстрахую Марианну во время первого хрустального оборота. «Алория», — нахмурился император. «Она уже прошла инициацию?» «Насколько мне известно, нет. Но ее крылья давно пробудились. И в отличие от Марианны, она умеет ими пользоваться и сможет помочь принцессе». У всех фейри раскрытие дара происходило в два этапа. Вначале пробуждались крылья, обычно в возрасте 4-7 лет. У детей оборот часто случался во сне, без выброса магии. Многие даже не замечали этого. Но позже отмечали появление новых способностей. Дальнейшее раскрытие дара требовало большого количества энергии, поэтому фейри, желающие заглушить его ради собственной безопасности, применяли различные уловки, включая изнуряющие магические тренировки. Это неправильно и опасно для крыльев, но для многих было единственным доступным способом защититься от охотников. Так случилось и с Алорией. Ее дар пробудился в 5 лет. Ее родители сразу отдали девочку в монастырь Пресветлой. Программа обучения у светлых целителей была очень жесткой, а магические нагрузки немногим отставали от армии. Благодаря этому Лори постоянно опустошала резервы во время работы, и рост крыльев замер на долгие годы. Но когда она призвала их, чтобы исцелить моего брата, то невольно запустила подготовку к инициации, второму и самому важному этапу. В отличие от первого появления крыльев, сопровождающегося выбросом магии, инициация, наоборот, поглощала колоссальное количество силы и в идеале требовала присутствия второй фейри. Для нас это было прекрасным шансом не только восстановить крылья Алории, поврежденные в результате длительного магического голодания, но и стабилизировать блокиратор и дар принцессы во время оборота и выброса силы. «Хочешь использовать Мари как источник во время инициации Лори?» Алвара сразу догадался, к чему я веду. «Да, глава сапфирового ковена уже инициировала нескольких фейри. Поможет и нам», — ответил, сделав небольшой глоток. «Но для начала нужно как можно быстрее добраться до Ерваны. Провести ритуал здесь нереально. Сразу привлечем толпу охотников. Понимаю, но если блокиратор нестабилен... Суарес работает над этим, перебил я. К обеду состояние Марианны должно стабилизироваться. Ехать будем с остановками, чтобы она могла отдохнуть. Относительно купола. Мы с Аргваром еще вчера подготовили специальный туннель с защитой от магической турбулентности. Последний выпил половину моих резервов. Но теперь можно не переживать, что дар Мари взбунтуется во время пересечения границы с Сапфировым краем. Хорошо. В голосе Алвара сквозила неуверенность. Я и сам понимал, что рискуем, но оставаться здесь на пару дней еще опаснее. А что с допросом? Удалось установить личность охотника. Йонг Сандегра. Ответ ошарашил. Заставил дракона измениться в лице. Герой Империи. Бывший командир Аркалатского корпуса Алых Стражей. И один из организаторов юркалатской зачистки. Я уважал Йонга как умелого и храброго воина и не раз сражался с ним бок о бок во время прорывов. Когда брат рассказал о результатах допроса, вначале решил, что ослышался. Увы. «Алые уже знают?» Голос Алвара прозвучал глухо и напряженно. Сандегра больше 30 лет командовал штабом, расположенным на границе между Аркаладой, проклятой богами пустыней и земным отражением пустоши. О его доблести ходили легенды, а сами Алые называли Йонга лучшим командиром за всю историю корпуса. Новость о его преступлении могла сработать подобно гномьей взрывчатке, обернувшись для нас огромными проблемами и чередой мятежей на границе. «Пока все держится в тайне», — ответил залпом, допивая остывший чай. «Ситуация в штабе и без того нестабильная. Новый командир едва справляется с обязанностями. Если всплывут обстоятельства и подробности смерти Йонга...» «Я не намерен хоронить эту падаль как героя Империи». Алвара зло ударил по столу, и несчастная дубовая крышка с гулким треском раскололась. Дракона захлестывали эмоции. Я не мог его осуждать. Пока ждал императора, сам успел не раз вспылить. Не знаю, что злило сильнее. Злодеяние Йонга. Или то, что за столько лет никто не распознал в нем чудовище. Умом понимал, что для таких, как Сандегра, пески Аркалады были идеальным прикрытием. Но легче от этого не становилось. Аркалада. Мертвая земля. Кровавые пустыни и край багряных песков. У места, где расположился штаб Алых, было много названий, но ни одно из них не могло отразить всю скверну этого края. Именно там больше 3000 лет назад открылся разрыв, сквозь который в наш мир пришел Ангаар и его армия охотников. Алые, словно кровь в песке Аркалады и ее чудовищные бури, для твари были священными и служили одним из главных источников силы. Поговаривали, их магия могла заменить для охотников даже энергию Фейри. Но монстры слишком любили убивать. И вдоволь напитавшись силой пустыни выдвинулись на Лирианту. Когда самоцветное королевство Фейри и Фениксов пало, орда Ангаарха хотела вернуться обратно, чтобы восстановить силы и продолжить наступление из пустыни. Но в дело вмешались черные драконы. Вместе с уцелевшими Фейри они создали аналог завесы, заперев чудовищ на руинах Лирианты и полностью отрезав от вечного источника магии. С тех пор охотники не прекращали попыток обрушить купол, но пока сквозь завесу прорывались лишь единичные особи, реже отряды монстров. Алые стражи наравне с черными драконами тысячелетиями держали удар, защищая имперцев от нападения тварей. Но, как оказалось, не все из них преследовали благородные цели. Некоторые умудрялись убивать своих же, лишь бы напитаться силой. Или... Йонг долгое время сопротивлялся чудовищу внутри себя. Неужели и Балтимер такой же? Полукровка, пытающаяся противостоять монструозной ипостаси и зову повелителя. Мысль была интересной, но сейчас мне не хватало информации. Обдумаю все позже. Алвара, я разделяю твою злость, но большую часть Алой Стражи составляют такие же выходцы из Варганды, как и сам Йонг. Добавил, возвращаясь к нашей проблеме. Они не поверят в то, что их национальный герой — чудовище. Варганда входила в состав империи лишь условно. По факту, край жил по своим законам, стараясь как можно реже контактировать с остальными жителями Лиркады. Свои земли они покидали редко, но охотно записывались в ряды Алой Стражи, считая опасную службу и смерть в бою с тварями высшей честью для настоящего мужчины. Сложный народ. Безгранично храбрый, но тяжелый и вспыльчивый. Разборки с ними могли дорого обойтись всей империи. Ты прав. Алвара тяжело вздохнул и опустился в кресло напротив. Нужно решить, как обставить его гибель. У меня есть несколько вариантов, кивнул. Но проблема не только в Йонге. Пока он служил в Аркаладе, магия Алых Песков питала его, поддерживая человеческую ипостась. Поэтому мы так долго ничего не замечали, но... Полагаешь, среди стражи есть еще полукровки? Лицо императора помрачнело. Я уверен, и это еще одна причина сохранить новости о монструозной ипостаси Йонга в тайне. Не хочу спугнуть остальных раньше времени. Вдобавок, осекся, вновь вспомнив о Балтимерах. По-хорошему, следовало обо всем рассказать Алвара. Но прямых доказательств, что Тереза безликая, а Бран полукровка, пока не было. Конечно, я мог грубо вспороть защиту маркиза и добраться до его второй ипостаси. Но если я прав, и Балтимер все же сопротивляется чудовищу, из-за моих действий погибнет его человеческая форма. У меня есть все основания считать, что полукровки не только среди алых. Продолжил. Прошу дать мне немного времени для поиска доказательств. Не хочу быть голословным. К тому же все не так просто. Возможно, некоторые из них сопротивляются чудовищу внутри. Это расходится с официальной информацией об охотниках. Нахмурился Алвара. Твари не способны контролировать голод и оборот. Со времен последних исследований полукровок прошли столетия. Все могло измениться. Хорошо. С этого момента у тебя и Аргвара абсолютные полномочия при проведении расследования. Император начертил в воздухе пламенную печать, придавая словам магическую силу и вес. Мне нужна вся информация касательно полукровок, состояние дел в Алом штабе и того странного артефакта, извлеченного из спины Йонга. Никогда не встречал ничего подобного. Эти переливы внутри пластин напоминают осколки крыльев Фейри. Закончил за него. Помнишь Аиду, девушку, которую я спас во время юркалатской зачистки? Думаешь, это ее изобретение? Алвара удивленно вскинул брови. Саив, при всем уважении к талантам Фейри, я не помню в империи женщины-артефактора такого уровня. Артефактор не она, а ее супруг, Леонель Кайран. Я протянул еще одно досье. Лучший мастер Леркады по созданию магических протезов. Уверен? Абсолютно. У ведьм оставался образец магии Аиды. Он полностью идентичен хрустальной магии в артефакте. Подробностей пока нет. Ее нужно найти немедленно, перебил Алвар. Мы не знаем, как давно этим способом ранили Йонга. Но если он успел сообщить повелителю о том, что у Фейри появилось оружие, Ангаарх костьми ляжет, чтобы уничтожить Аиду. Мы должны защитить ее. У главы Ковина остался канал связи, Она отправит ей сообщение и попробует уговорить встретиться. Со своей стороны гарантирую ей и Лионелю защиту и полную поддержку», — добавил Алвар. «Если удастся поставить производство артефакта на поток, это значительно облегчит нам работу», — кивнул я. В теории амулет можно было доработать и использовать не только как оружие, но и для помощи полукровкам, которые не горят желанием превращаться в марионеток повелителя и сопротивляются чудовищу внутри. Но об этом говорить пока рано. «Как Йонг вышел на Лори и Мари?» — неожиданно спросил Алвар. «Они не имеют никакого отношения к Аиде и изобретению ее мужа, но...» Сандегра подчинялся архиохотнику, идущему по следу Марианны. «Саат успел рассказать тебе подробности нападения на карету?» Дождавшись, пока император кивнет, продолжил. «Уверен, тварь, которую он видел, и есть наша главная проблема. Возможно, речь о самом Ангаархе». «Если это так, ты прав вдвойне», — задумчиво протянул Алвара. «Марии и Лори опасно оставаться здесь. Чем быстрее они окажутся в Ерване, тем лучше для всех нас».